Глава 22. Шарлотта. Я чуть не упала в обморок, увидев спускающегося по лестнице Ноя в бейсболке, солнцезащитных очках и с тростью. На нем были стильные потертые синие джинсы и черная рубашка с длинными рукавами, сидящая прямо по фигуре и подчеркивающая каждый мускул на торсе. Я стояла в гостиной на втором этаже, пораженно открыв рот. «Ты смотришь на меня, да?» — спросил Ной. То же самое он спросил при нашей первой встрече. Однако сейчас в его голосе не было горечи, и на губах играла легкая улыбка. «Будто на тебя можно не смотреть», — отозвалась я. «Придется одалживать у тебя трость, чтобы отбиваться от женщин. Они же всей толпой набросятся на стоящее передо мной слепое очарование в надетой задом наперед бейсболке». «Так и задумано», — ухмыльнулся он. «Ведь тот прыжок со скалы был изощренной уловкой для съема цыпочек». Ной впервые говорил о несчастном случае столь беспечно. В сердце расцвела радость. «Я против того, чтобы скрывать за очками твои потрясающие глаза», — заметила я. «Но, должна признать, выглядишь ты сексуально». Ной провел ладонями по моим обнаженным рукам. «Что ты надела?» «Синюю блузу без рукавов, хлопковые бежевые оладины, сандалии. Ты выглядишь изумительно». Я бы подразнила его, сказав, что он мне льстит, но видела, он действительно представлял меня красивой. «Спасибо». Ной наклонился поцеловать меня, и по спине пробежала сладкая дрожь. Поцелуй был нежным, но я готова была воспламениться от любого прикосновения Ноя. Я с нервозным смешком отстранилась от него. «Это... странно». «Странно? Что именно?» «Снова быть с кем-то. Я к этому не привыкла. И к тому же мы живем вместе». «Мы ведь решили не спешить. Забыла?» «А как же наши... Ты босс, я твой работник?» «Мне не хочется говорить о нас в деловом ключе, но... как быть с этим?» «Да, придется с этим разобраться. Но давай сначала просто сходим на наше первое свидание». «С удовольствием», — засмеялась я. «Ты готов идти?» «Наверное», — нахмурился Ной. «Мы не будем есть. Мне кажется, едой из Аннабель я насытился до конца жизни». «Мы идем в маленькую кондитерскую на Амстердам-авеню. Но я обещала Энтони заглянуть в Аннабель. Очень хочу познакомить вас друг с другом». Он потер подбородок. «Меня ведь там знают? Или наслышаны обо мне? Об идиоте-затворнике, вечно увольняющем своих помощников?» Я взяла его за свободную руку. «Не нужно делать ничего, к чему ты еще не готов. Я могу в любой момент позвонить Энтони». Ной поднял руку и провел подушечкой большого пальца по моей нижней губе. «Ты же хочешь зайти в Аннабель?» «Значит, мы так и сделаем». Казалось, сердце взорвется от чувств, и я постаралась совладать со своими эмоциями. Мне непросто будет привыкнуть к головокружительной эйфории, охватывающей меня от того, что мной дорожат и обо мне заботятся. Я чувствовала себя беспечной, импульсивной и воодушевленной, как парашютистка за миг до прыжка с самолета. На тротуаре Ной левой рукой взял меня под руку. В правой он держал трость. «Так странно», — пробормотал он. «Ты привыкнешь к ней?» «Этого и боюсь». Я сжала его ладонь. По дороге я почти физически ощущала идущее от Ноя напряжение. Уголки его губ опустились. На лице застыло сосредоточенное выражение. Пальцы практически вцепились в мою руку. Но когда мы повернули на Амстердам-авеню, влажную после вчерашнего ливня, он заметно расслабился. Шаг стал увереннее, и трость ритмично постукивала по асфальту. Мне не хотелось смущать Ноя, поэтому я сдержала порыв подбодрить его, хотя моя радость практически била через край. Желто-белый полосатый навес у входа в Аннабель провис под весом дождевой воды. В ресторанчике сидело немало посетителей, но он не был переполнен. Максим приветствовал нас своей обычной натянутой улыбкой. «Столик на двоих?» «Доброе утро, Максим». Она удивленно моргнула веками, скрытыми под густым слоем серебристых теней и черной подводки, но затем признала во мне бывшую работницу. «Шарлотта? Надо же! Ты сама на себя не похожа!» Она быстро оправилась, и уголки ее ярко накрашенных губ изогнулись в привычно недовольной гримасе. Максим бросила взгляд на Ноя через мое плечо. Ее глаза расширились, но она ничего не сказала. Застать себя врасплох дважды она не позволит. Завтрак? Нет. Мы пришли повидаться с... Конрой, иди ко мне! Воскликнул подошедший Энтони и заключил меня в медвежье объятие, оторвав от пола. Потом поставил и отошел на шаг. «Замечательно выглядишь, девочка!» «Довольно, мистер Вашингтон!» Максим легонько хлопнула Энтони по руке папкой с меню. «Энтони позаботится о вас, как только закончит устраивать тут сцену», сказала она и, ухмыльнувшись на прощание, отошла встречать других посетителей. «Твой друг?» — небрежно спросил Энтони, хотя и бросил на меня насмешливый взгляд. «Это Ной Лейк», — улыбнулась я. «Ной, это мой хороший друг Энтони Вашингтон». Ной неуверенно протянул руку. «Приятно познакомиться». «Мне тоже». Глядя на меня, Энтони от души пожал протянутую ему руку. Похоже, его голову переполняли сотни вопросов. «Я оставил для вас столик». «Ой, мы не останемся», — начала я, но Ной пихнул меня локтем. «Я как-нибудь переживу еще один здешний омлет, если хочешь тут задержаться». «Уверен?» «Пообщайся с другом, Шарлотта. Все хорошо». «Или будет так, как только я присяду и перестану чувствовать себя словно в зоопарке?» «Никто на тебя не смотрит». Тут я уловила взглядом спешащую к нам с выпученными глазами и подпрыгивающим хвостиком Клару. Кроме одного человека, пожалуй. «Шарлотта!» — взвизгнула Клара, словно мы года не видели друг друга, хотя я приходила сюда за заказом несколько недель назад. «Как ты?» Она быстро обняла меня и молниеносно развернулась к Ною. «Здравствуйте, я подруга Шарлотты, Клара Бернс». «Ной Лейк». Он снова протянул руку для рукопожатия, но явно теряя терпение. Клара схватила его ладонь обеими руками и крепко сжала. «Очень приятно. Шарлотта сказала, что работает на вас, но забыла упомянуть о том, какой вы очаровательный. И высокий, почти 2 метра. Во мне 174 сантиметра, и вы на голову выше меня». «Поверю вам на слово», — скупо улыбнулся Ной. Клару это не смутило. «Чудесные очки. Вы их и в помещениях носите? Как Бона, да? Класс!» Энтони оттеснил Клару и отправил ее работать, а я наклонилась к Ною. «Что я говорила тебе о женщинах? Она назвала тебя очаровательным». «Ты этого не видела, но я закатил глаза. За своими солнцезащитными очками. которые ношу в помещениях, поскольку я такой же классный, как Бона. Энтони проводил нас к столику на двоих в своей секции. Тот стоял у окна, мимо которого ходили прохожие. Друг хотел протянуть нам обоим меню, но остановился и виновато поморщился. Одной рукой я взяла у него меню, а другой отмахнулась. Еще секунда, и молчание стало бы неловким. Поэтому Энтони отколол шутку и ушел за нашим кофе. Я глянула на Ноя. Он сидел скованно, молча, и я почувствовала себя виноватой. Все это было для него чересчур. Подошел незнакомый мне официант и поставил на столик два бокала воды. «Вода справа от тебя в 2 часах». «Спасибо, детка». Ной вздохнул. Наверное, он был рад занять руки, пока я читала меню. «Чего бы тебе хотелось?» — спросила я. «Тебя», — ответил Ной. «Но пока я остановлюсь на яичнице по-бенедиктински. Пока». «Да мы сегодня дерзки. По-моему, мы не собирались спешить». «И чья это дурацкая идея?» Я поймала себя на том, что улыбаюсь от уха до уха. Ничего не могла с собой поделать. Ной сидел со мной в ресторане, шутил и флиртовал. В Аннабель прибавилось посетителей. Энтони вернулся принять наш заказ, но поболтать у него времени не было. Среди шума и оживленных разговоров просигналил мобильный. Я достала его из сумочки и прочитала сообщение. «Что-то случилось?» — спросил Ной, пока я молча таращилась на сообщение. «Нет». Подруга напомнила мне о пятничной вечеринке. «У тебя такой голос, будто это плохая новость». «Это вечеринка Регины для ребят из Джульярда», — объяснила я. «На подобные вечеринки она приглашает музыкантов с нашего отделения. Ребята исполняют композиции из разных сериалов и устраивают музыкальные алкогольные игры. Раньше я постоянно участвовала в них, но ни разу не была с того времени, как решила передохнуть. Я вроде как пообещала лучшей подруге, что на эту вечеринку приду, и теперь...» Ной перегнулся через стол. «Так почему бы не пойти? Повеселись с друзьями?» «Если бы я могла просто повеселиться с ними», — раздраженно ответила я, сама того не желая. «Они будут спрашивать, почему я нигде не играю, капать мне этим на мозги и засыпать вопросами, на которые я не хочу отвечать». Я думала, Ной тоже прицепится с этим, но он лишь задумчиво кивнул и не стал развивать эту тему. Вернулся Энтони с яичницей и французскими тостами. Ной нашел солонку, понюхал ее, поставил на стол, поднял перечницу. Он отсыпал необходимое количество перца на свою ладонь, а потом поперчил еду. И все это с таким видом, будто делал это годами. Моя душа пела от радости. Похоже, Ной был на пути к принятию. Он только встал на него, все еще хмурился и смущенно поникал плечами, когда кусочек яичницы ускользал от его ищущей вилки. Когда кто-то в кухне уронил поднос с кучей столовых приборов на кафельный пол, он ругнулся, как портовый грузчик, и вздрогнул так, что кофе пролился на блюдце. Но Ной пытался. И меня переполняла гордость за него. Освободившись ненадолго, Энтони скормил нам часть сплетен Аннабель, включая ту, что из Харриса вышел паршивый официант. Клара улучила момент, чтобы бесстыдно пококетничать с Ноем. Нам пора было уходить, но мы тянули время и не спешили. Иногда я задаюсь вопросом, насколько бы все сложилось иначе, если бы мы ушли из ресторана 5 минутами раньше. «Боже мой! Ной Лейк? Ной, чтоб тебя, Лейк? Это ты?» Я оглянулась, как и все в ресторане, на высокого мужчину с кудрявыми рыжими волосами, одетого в стильную повседневную одежду. Он с двумя друзьями направлялся на выход, но остановился у нашего столика. Ной склонил голову на бок. «Дикон? Собственной персоной!» Мужчина кивнул друзьям. «Я вас догоню!» Этот Дикон завис у нашего столика, подперев бока руками и качая головой. «Глазам своим не верю! Ты восстал из мертвых! Как ты, черт тебя возьми? Охренеть можно! Они же не шутили! Ты реально все еще слеп?» Дикон помахал рукой у лица Ноя, и к моим щекам от гнева прилила кровь. «Как поживал Дикон?» — подавленно спросил Ной. «Приятно слышать твой голос». «Нормально поживал. Я бы даже сказал, замечательно». Дикон поинтересовался у пары за соседним столиком, можно ли украсть у них стул, при этом, не дав им ответить, сразу же забрал его. Он поставил его спинкой к столику и оседлал, положив на него руки. Похоже, устроился он не на 5 минут. Глядя на Ноя, он по-прежнему с недоверием качал головой. «Фантастика какая-то! Сколько времени прошло? 5 года?» «Около того», — ответил Ной. «Дикон Маккормик. Это Шарлотта Конрой». «Что мне? Где мои манеры?» — расхохотался Дикон. Он повернулся ко мне и оглядел с ног до головы, практически облапав меня взглядом. «Приятно познакомиться, милая Шарлотта». Он протянул мне руку, и я неохотно пожала ее. «Вы вместе работали в журнале?» «Да. И должен сказать тебе, что в этом деле, битком забитым больными на голову безумцами, этот парень был самым сумасшедшим». Дикон хлопнул Ноя по плечу. Я поморщилась, как и Лейк, и подумала, что сейчас он точно даст ему отворот-поворот. Я очень на это надеялась. Дикон сразу и бесповоротно вызвал у меня отторжение. Но Ной сидел и слушал рассказ коллеги об их плавании с аквалангом в Австралии и встрече с великой белой акулой. На его губах застыла едва заметная болезненная улыбка. «Мы там все чуть со страху не умерли в своих гидрокостюмах, а Лейк вел себя так, словно собирался надеть на этого монстра поводок и взять его себе домой». «Акула была не такой уж и большой», — сказал мне Ной, чувствуя, что история меня не впечатлила. «Лжец!» — засмеялся Дикон. «Этот мужик был легендой». Ной опять поморщился на слове «был». Дикон этого не увидел, но я заметила, и моя радость слегка померкла. «Черт побери! У Юрия крышу снесет, когда он узнает, что ты здесь!» — воскликнул Дикон. «Заглянешь в офис? Ты просто обязан это сделать! Наши будут в шоке, увидев тебя!» «Они не на заданиях?» — удивился Ной. «Наши ребята. Билли, Логан и остальные». «Билли в России. Логан в... по-моему, в Новой Зеландии. Полли готовится к участию в экстремальных играх в августе. Они последними прибудут в город». «Все едут сюда?» «Дружище, через 2 недели глобальная вечеринка, и в этом году она проводится здесь, в грандиозном банкетном зале, в том самом, мать его, Empire State Building». «Черт, а я уж подумала, что ты тоже здесь ради вечеринки». «Я больше не работаю на планету X», — заметил Ной, и в его голосе проскользнули тоскливые нотки. «Брат, ты крайне неудачно упал», — мгновенно помрачнел Дикон. «Но что, ты жив? Гребаное чудо! Знаю, тебе пришлось нелегко. Вся эта реабилитация... Я также знаю, что дерьмо, которое ты наговорил мне в больнице, ты сказал в запале. Тебе надо было разобраться со своими проблемами, и я это уважаю». Дикон перевел взгляд на меня и подмигнул. С него мигом слетела вся мрачность. «А тебе теперь заботится такая конфетка? Тебе ведь лучше? Ты должен прийти. Это будет чума, а не вечеринка. И кто знает, что может произойти на рабочем фронте. Говорю тебе, Юрий заплачет от счастья, увидев тебя. Он только и твердит о том, какие потрясающие статьи ты писал, и без конца придирается к нам с тем, что мы не относимся к делу серьезно». «Было бы здорово пообщаться с Юрием», — отозвался Ной. Я промолчала, медленно попивая воду. Живот от страха налился свинцом. Не знаю почему, но я не хотела, чтобы Ной имел хоть что-то общее с планетой Икс. «Дело не в журнале, а в том, что Дикон — мерзкий тип», — сказала я себе, но моя тревога не улеглась. В сомнениях я посмотрела на Ноя. Как бы мне хотелось увидеть его взгляд, понять по нему, что он чувствует. Но его глаза были спрятаны за солнцезащитными очками. «Юрий хочет повидаться с тобой. Джонаси говорит, что выжил в Кабо в том году только благодаря тебе», — продолжал Дикон, загибая при перечислении имен свои толстые пальцы. «Помнишь, как он напился тогда на крыше Асьенды?» «Асьенда — крупное частное поместье в Испании и Латинской Америке». «В лепешку бы разбился, если бы ты не стащил его вниз». Дикон повернулся ко мне. «Мы всегда прикалывались над Ноем из-за того, что он не пьет. Но в ту ночь Джонаси повезло, что один из нас был трезв и убедил его спуститься. Остальные просто не находили слов». «Он что, хотел спрыгнуть с крыши? Из-за чего?» — спросила я Ноя, но мне ответил Дикон. «Да кто его знает? Джонаси вечно устраивает сцены. Я бы не удивился, если бы он сделал это ради всеобщего внимания». Теперь я пожалела о том, что Ной не видит моих глаз, иначе он прочитал бы в них, что я думаю и чувствую. «Кто еще?» — не унимался Дикон. «Туча наших обычных красоток. О-ла-ла! На вечеринку придет Валентина. Уверен, дружище, она спит и видит, когда вы снова с ней встретитесь. Ой, погоди, ты у нас теперь занят?» Он перевел взгляд с Ноя на меня и подвигал бровями. Ной начал отвечать, но Дикон шутливо пихнул его локтем. «Мне больше достанется, бедняга Лейк. Теперь даже смотри, но не трогай, не про тебя». Он снова помахал рукой перед лицом Ноя. Мое колено непроизвольно дернулось, ударив столик. «Перестань это делать», — рявкнула я. Ной вскинул голову. «Делать что?» На его лицо вернулось хмурое выражение. «Я бы убила Дикона за это». «О, да она у тебя огонь», — засмеялся тот. «Мне это нравится. Эй, я просто валяю дурака. Ной знает меня. Отхватил себе девчонку с Норовым? Мой чувак». Он бросил взгляд в окно, где его в нетерпении ожидали брошенные друзья. «Черт, пора идти». Дикон выудил из бумажника визитку и отдал мне. «Шарлотта, это телефонный номер главного офиса. Если решишь прийти на вечеринку вместе со своим спутником, позвони и скажи об этом. Все будет устроено. Ладно?» Он шутил, но я не собиралась подыгрывать ему. «Решать будет Ной». Дикон развернулся к нему. «Что скажешь, Лейк?» «Я подумаю», — ответил Ной. К моему разочарованию, совершенно серьезно. «Отлично!» Дикон еще мгновение внимательно смотрел на Ноя, качая головой. «После тех больничных фоток, что я видел, бро, с развороченной к черту спиной, ты реально крепкий чувак. Не пропадай больше, лады? Я скучал по тебе». «Ты тоже не пропадай, Дикон», — глухо отозвался Ной. Его голос звучал так, будто он затерялся в тумане. С лица сошла хмурость. Напоследок Дикон вновь облапал меня взглядом. «Милая Шарлотта, приятно было познакомиться. Приведи этого парня на вечеринку, ладно?» Он наклонился ко мне и произнес громким шепотом, предназначенным для ушей Ноя. «Только будь добра, убедись в том, что его брюки сочетаются с пиджаком». Он громко захохотал и перед уходом коротко погладил мое плечо. В наступившей тишине я ждала, когда Ной извинится за своего старого друга-придурка и скажет, что даже не думает идти на вечеринку. Вместо этого он некоторое время молчал, крутя в руке кофейную чашку. «О каких больничных фотографиях он говорил?» — тихо поинтересовался Ной. У меня упало сердце. В уходе от ответа я не видела смысла, поэтому рассказала ему правду о сделанных кем-то снимках. «Когда ты видела их?» «До того, как устроилась ко мне на работу?» «Да». «Они ужасны?» Ной фыркнул. «О чем это я? Конечно, они отвратительны. Что еще?» «О чем ты?» — занервничала я. «О том, что сейчас чертовски легко делать из меня дурака. О чем я еще не знаю?» Я не могла и не хотела начинать наши отношения, или что у нас было, со лжи, недомолвок и прочего. Люсьен сказал, что у тебя есть Камара где-то во Флориде, что это любовь всей твоей жизни, и тебе не хватает духу ее продать. Ной кивнул. Уголки его губ опустились, спрятанных за очками глаз я не видела. «Что-нибудь еще?» «Нет. Это правда, поверь. Ты злишься на меня?» «Что?» — вскинул голову Ной. «Нет, детка. 3 месяца назад, наверное, злился бы, и это было бы несправедливо. Фотографии уже в сети. С этим я ничего не могу поделать. А моя машина...» Он грустно улыбнулся. «С ней я тоже ничего не могу поделать». Я протянула руку и сжала его ладонь. Ной поднял мои пальцы к своим губам. «Пойдем отсюда». Обнявшись на прощание с Энтони и пообещав позвонить ему, я вышла с Ноем из ресторана. Домой мы возвращались в молчании, которое тянулось весь оставшийся день. Ной лишь рассеянно обронил пару слов, а когда снял солнцезащитные очки, в глазах стояло задумчивое выражение. Он о чем-то думал, но не торопился делиться со мной своими мыслями. Вечером мы устроились в постели, и я читала ему «Источник молчания» Мендона. Ной лежал на спине, устремив взгляд вверх, подложив под голову ладонь. Эдуардо надавил на камень и ничуть не удивился, когда тот сдвинулся с места, открыв проход в черную комнату. Он сделал шаг вперед, и Сара схватила его за руку. «Стой!» Он нежно коснулся ее щеки. «Я не могу ни вернуться, ни остаться здесь. Идем со мной». Я захлопнула книгу, и Ной наконец-то обратил лицо ко мне. «Шарлотта?» «Что-то я не в настроении сейчас читать». Ной повернулся на бок, лицом ко мне, и после ухода из Аннабель я впервые почувствовала, что он по-настоящему рядом со мной. «Я сегодня весь день в своих мыслях, прости. После разговора с Диконом о планете Икс, моем редакторе Юрии и наших друзьях... Черт, да один только голос Дикона. Меня словно отбросило назад во времени, и... С тех пор я погрузился в воспоминания. «Понимаю». Я перебирала пальцами страницы, отчего они тихо шуршали. Ты собираешься идти на вечеринку? Ты этого не хочешь. Я слышу по голосу. Мне не понравился Дикон. Извини, но так уж вышло. И мне не по себе из-за этой глобальной вечеринки, или как она называется. Я переживаю за тебя. Прости, что Дикон вел себя с тобой как придурок. Он хороший парень, но иногда перегибает палку. Ты слишком лоялен к нему. Мне ужасно не понравилось, как он говорил о твоей слепоте. На вечеринке все будут такими грубыми. Возможно, — пожал плечами Ной. Но я это выдержу. Обязан справиться и двигаться дальше. Разве не в этом суть? Наверное, в этом. Только слишком много навалилось за раз. Тебе так кажется, потому что я ничего не делал до этого времени. До тебя. Ной послал мне улыбку, на которую я не ответила. И я не просто пойду на вечеринку. Я схожу туда повидаться с Юрием, восстановить с ним связь. Мне нужна карьера, цель. Мне пойдет на пользу работа в планете X. Здорово, если моя прежняя жизнь не пошла прахом, как я думал. Он печально улыбнулся. Как говорит герой в этой книге, я не могу ни вернуться, ни остаться здесь. Знаю. Этот Мэндон просто телепат. Я одарила книгу взглядом, полным неприязни. А ты не можешь встретиться с Юрием наедине? Неужели обязательно идти на вечеринку? Мне нужно на нее пойти. Показать им всем, что я больше не прячусь. Показать себе, что я больше не прячусь. Позабывшись, я кивнула. Шарлотта? Я здесь. Тихо отозвалась. Да, ты здесь. Ной придвинулся, обхватил меня руками и крепко прижал к себе. Взгляд его ореховых глаз заскользил по мне, а потом губы нежно коснулись моих. Я был потерян до тебя. Порой только ты кажешься мне реальной. Я всегда буду рядом с тобой, Ной. Я погладила его по щеке. Обещаешь? Пойдешь со мной на вечеринку? Я хочу войти в банкетный зал с тобой. Я буду невероятно горд этим. Ох уж ты и твои словечки, льстец. Он рассмеялся. Дикон — специфический парень, но Юрий — замечательный человек. Словно русская версия Люсьена. Он тебе понравится. Я обещаю, сама вечеринка не будет ужасной. Для тебя. Возможно, для меня она обернется кошмаром, но если ты будешь рядом со мной, я все выдержу. Для тебя буду. В тон ему ответила я. Но пообещай мне, что если тебе станет слишком тяжело или если все окажется не так, как ты себе представлял, то мы уйдем. Хорошо? Обещаю. Ной поцеловал меня и перекатился на спину, увлекая меня за собой. Но и я хочу попросить тебя об одном обещании и одном одолжении. Давай начнем с последнего. Съездишь со мной на следующие выходные в Коннектикут навестить моих родителей. Утром я звонил Люсьену и... Да ты что? Ты правда собираешься повидаться с ними? Я запрыгала бы от радости, если бы не объятия Ноя, которые не хотелось покидать. Я так рада. Конечно, я поеду с тобой. Затем до меня дошло, что это значит. Погоди, я что, познакомлюсь с твоими родителями? И с моей сестрой, Авой. Люсьен сказал, что она тоже прилетит на выходные. И меня это ни капельки не должно пугать? Заметила я с нервным смешком. Когда ты планируешь отъезд? В пятницу вечером? В субботу утром. В пятницу вечером музыкальная вечеринка у твоих друзей. И я как раз хочу, чтобы ты пообещала мне туда пойти. Я вздохнула. Столько социальных мероприятий за короткое время. Это да? Угу. Составишь мне компанию? Я спрятала улыбку, уткнувшись в его плечо. Я буду невероятно горда этим. Ной засмеялся, и я смеялась вместе с ним, пока он не поцеловал меня. А потом еще раз и еще. Каждый новый поцелуй все больше отвлекал меня от моих мыслей, привлекая к нему. Ной хозяйничал языком у меня во рту так, что внизу живота сладко ныло. Этот поцелуй обещал намного больше. Я простонала, когда Ной оторвался от моего рта и прошелся горячими губами по шее, слегка покусывая ее и щекоча языком. От желания уже кружилась голова. Ной поднял меня и вместе со мной встал с постели. «Я хочу доставить тебе удовольствие, Шарлотта», — прошептал он, стянул с меня футболку и кинул в сторону. «Ты заслуживаешь этого». При мысли о том, что он собирается сделать, сердце бешено заколотилось в груди. Я ахнула, оказавшись прижатой к столбику кровати. «Что ты делаешь?» «Использую эти дурацкие столбики в благих целях», — хрипло ответил Ной и обхватил меня руками, чтобы расстегнуть лифчик. Его он тоже отбросил, после чего накрыл ладонями мою грудь, напряженную и изнывающую по ласке. Ной смял мои губы своими, выписывая у меня во рту круги языком, и в этом грубоватом, требовательном поцелуе я вновь ощутила молчаливое обещание. «Обожаю твою грудь». Ной облизнул и пососал мочку уха, дразня и лаская соски. Я заметила. Выдохнула я и потянулась к нему, жаждая соприкоснуться с ним кожей. Сняв с него футболку, я с удовольствием огладила твердые мускулы его живота и груди. «А ты...» Я никогда к этому не привыкну. Ной оборвал меня еще одним лишающим разума поцелуем, схватил мои запястья и поднял руки над головой. «Стой так и не двигайся», — потребовал он, и я едва не испытала оргазм от одних слов в предвкушении того, что меня ждет. Как же здорово было видеть Ноя таким. Дерзким, агрессивным, уверенным в каждом своем движении. До несчастного случая он был с бесчисленным количеством женщин, прошептал голосок в голове. Опыта ему не занимать. Но сейчас он мой. Успела ответить я, а потом все мысли вылетели из головы. Опустившись передо мной на колени, Ной целовал мой живот, твердо зажав ладонями бедра. «О, Боже!» — застонала я, когда он стянул вниз мои трусики. «Перешагни их!» — почти прорычал он, и стоило мне освободить одну ногу, как он забросил ее на свое плечо и, приникнув губами к лону, погрузил в него язык. Я вскрикнула и вцепилась в столбик. Ной целовал меня там так же, как целовал до этого губы. Самозабвенно, чувственно, вызывая почти животную страсть. О, он знал, что делал. Меня почти мгновенно накрыл дикий, всепоглощающий экстаз. Но Ной не остановился. Он продолжал поцелуи, посасывание и кружение языком, пока мои бедра беспомощно не забились под жадной лаской его рта. Он бы довел меня и до третьего оргазма, если бы я не взмолилась раньше. «Я больше не могу», — У меня подгибаются ноги. Ной медленно поднялся, проделав губами дорожку по моему животу. Он подхватил меня на руки и положил на постель, где я, казалось, утонула в мягком матрасе. Ной накрыл меня своим телом, на его губах играла улыбка чеширского кота. «А как же ты?» — спросила я, восстанавливая дыхание. «Если бы я сделал то, что намеревался, у тебя бы не осталось сил ни на что, кроме сна». «У меня и так ни на что больше сил нет». «Но если тебе больно...» Ной ответил мне смехом. «У нас есть время. К тому же, мне слишком просто потеряться в тебе. В твоем теле, в твоем запахе, в твоей коже». Он плюхнулся на спину рядом со мной. «Мне самому нужно было прийти в себя после сегодняшнего дня. И тебя. Чует сердце, после секса с тобой мне понадобится сеанс терапии». Я прильнула к нему. «Хорошо. Но если позже ты передумаешь...» «Ты первая об этом узнаешь», — ухмыльнулся Ной.